Глава 29. Каменный лес. Толпа внизу восторженно приветствовала Эрегона. Он сидел на деревянном помосте, который гномы соорудили у основания внешних бастионов Брыгана. Сам этот укрепленный город располагался на округлом холме, точнее на отроге горы Тхардур, примерно на милю возвышаясь над туманной долиной. Отсюда можно было видеть все вокруг на много миль и в любом направлении, пока взгляд не упирался в зубчатые вершины гор, перекрывавшие обзор. Как и Троншхайм, как и все прочие города-крепости, Брыган гномы построили полностью из камня, который добывали в окрестных штольнях. В данном случае это был красноватый гранит, от одного вида которого в любом помещении сразу казалось тепло. Сам город являл собой, по сути дела, одно огромное и чрезвычайно мощное здание высотой в 5 этажей, увенчанное открытой с боков колокольней, крыша которой была из стекла в форме гигантской капли высотой с 2 гномов. Каплю поддерживали 4 гранитных ребра, сопряженных замковым камнем. Эта капля, как объяснил Эрегону Орик, была, собственно, увеличенным вариантом весьма распространенной у гномов беспламенной лампы. И в случае каких-либо особо важных событий или чрезвычайных ситуаций, ею можно было воспользоваться для освещения всей долины. Гномы называли ее «Аз Синдризнарвел», что означает «самоцвет Синдри». Со всех сторон к основному громадному зданию крепости лепились многочисленные внешние пристройки. Жилища слуг и воинов клана Дургримстенгейтум, конюшни, кузницы и храм Маргателла, бога огня и покровителя кузнецов. Еще под высокими и гладкими стенами Брыгана, на расчищенных от леса полянах, размещались десятки землевладельческих ферм. Над крышами фермерских каменных домиков поднимались завитки дыма. Все это и многое другое Орик уже успел показать и рассказать Эрегону после того, как детишки привели его в крепость, крича каждому встречному: «Это Аргитлам! Мы привели Аргитлама!» Орик приветствовал Эрегона как родного брата и тут же велел приготовить для него ванну. А когда тот вымылся, настоял, чтобы он оделся в темный пурпур и увенчал голову золотым обручем. А потом Орик удивил Эрегона. Он представил его Хведре, своей жене, с которой они, как выяснилось, всего 2 дня назад справили свадьбу. Она оказалась круглолицей, с румяными, как яблоки, щечками и яркими блестящими глазами. Пока Эрегон, путаясь в словах, выражал свое удивление и восхищение, поздравляя новобрачных, Орик нетерпеливо переступал с ноги на ногу и, как только Эрегон умолк, сообщил: «Мне очень жаль, что ты не смог присутствовать на этой церемонии. Я велел своим магам связаться с Носуадой и попросил ее непременно передать тебе и Сапфире наше приглашение. Но она отказалась это сделать, сказав, что это отвлечет тебя от более важных задач, стоящих сейчас перед тобой. Не могу ее винить, но мне все же очень хотелось, чтобы ты нашел время и для меня, своего сводного брата, и прибыл на наш свадебный пир. И мы с Хведрой, в свою очередь, тоже с удовольствием прибыли бы на свадебный пир твоего кузена. Мы ведь теперь все родня, хоть, может, и не по крови». Хведра тоже обратилась к Эрегону, говорила она с сильным акцентом: «Пожалуйста, считай и меня своей сестрой, губитель шейдов. И насколько это в моей власти, в Брыгане к тебе всегда будут относиться как к члену семьи. Здесь ты всегда сможешь укрыться от опасности, даже если за тобой будет гнаться сам Гальбаторикс». Эрегон поклонился. Он был весьма тронут словами Хведры. «Это очень любезно с твоей стороны», — поклонился он ей. И тут же спросил: «Скажите, если вас не слишком обидит мой вопрос, «Почему вы выбрали для своей свадьбы именно этот момент?» «Мы собирались соединить наши руки и сердца еще весной, однако...» «Однако...» Довольно резко прервал ее Орик. «Сперва ургалы напали на Фортхендор. Потом Хродгар послал меня сопровождать тебя в Элисмеру. А когда я вернулся, и все семьи моего клана избрали меня своим новым Хримстборитхом, мы с Кведрой и решили, что это вполне подходящий момент, чтобы пожениться, раз уж мы так давно помолвлены. Вот мы и стали мужем и женой. Понятно ведь, что любой из нас может и до конца этого года не дожить. Так зачем было тянуть со свадьбой?» «Значит, ты все-таки стал вождем своего клана?» «О да! Выборы очередного вождя в Дургримстенгейтом продолжались долго, больше недели. Но в конечном итоге большая часть семей согласилась с тем, что Хродгару должен наследовать именно я. Поскольку, согласно его же собственным словам, являюсь его единственным наследником». Потом Эрагон откушал в обществе Орика и Хведры, с наслаждением поглощая ломти свежего хлеба и куски жареной баранины, которую приготовили для него гномы, и наблюдал за соревнованиями, которые проходили прямо перед помостом. Орик объяснил ему, что у богатых гномов существует обычай устраивать спортивные игры для развлечения своих гостей, щедро оплачивая усилия участников этих соревнований и игр. Семья Хродгара была весьма богата, и нынешние игры, устроенные в честь свадьбы, продолжались уже 3 дня и будут продолжаться еще 4. Игры состояли из множества различных состязаний, наиболее популярными из которых считались борьба, стрельба из лука, поднимание тяжестей и гастгар, метание дротика. Как раз в этот момент на поросшее травой поле с разных концов выехали 2 гномов верхом на белых фельдуностах, горных козлах, и двинулись навстречу друг другу. Рогатые горные козлы передвигались прыжками, преодолевая за раз по 70 футов. У гнома, что ехал справа, к левой руке был привязан небольшой круглый щит. Иного оружия у него, похоже, не было. А у того, что подъезжал слева, щита не было. Зато в правой руке он держал дротик, который явно готовился метнуть. У Эрагона перехватило дыхание, когда расстояние между 2 горными козлами стало совсем небольшим, менее 30 футов, и гном с дротиком, размахнувшись, метнул свое оружие в противника. Второй гном отчего-то не стал прикрываться щитом, а вытянул руку, с невероятной ловкостью перехватил дротик на лету и потряс им в воздухе. Толпа зрителей, собравшаяся вокруг кристаллища, взревела от восторга. И Эрагон с удовольствием присоединился к гномам, вовсю хлопая в ладоши. «Отлично!» – воскликнул Орик и, рассмеявшись, осушил кубок меда. Его полированная кольчуга посверкивала в лучах заходящего солнца, как и его шлем, отделанный золотом, серебром и рубинами, а также 5 крупных перстней на пальцах. С пояса у Орика свисал неизменный боевой топор. Хведра была одета еще более богато. Ее роскошное платье было изукрашено дивной вышивкой. На шее висели жемчужные ожерелья и кованые золотые цепочки, а искусно убранные волосы скреплял гребень из слоновой кости, усыпанный крупными изумрудами величиной с ноготь большого пальца. Потом на поле появилась шеренга гномов с изогнутыми трубами в руках. Серебристые звуки труб разнеслись по окрестным горам, отражаясь от них звонким эхом. Следом за музыкантами вышел мощный гном с бочкообразной грудью и объявил победителя последнего состязания, а также имена следующей пары, готовой показать свое мастерство в искусстве гастгара. Когда главный церемониймейстер закончил свои объяснения, Эрагон наклонился к Хведре и спросил: «А ты поедешь с нами в Фортхендор?» Она покачала головой и широко улыбнулась. «Не могу. Я должна оставаться здесь и следить за делами клана, пока Орик в отсутствии, чтобы по возвращении ему не показалось, что наши воины голодают, а золотой след простыл». Орик, посмеиваясь, поднял повыше свой кубок, и один из слуг, стоявших в нескольких шагах позади него, тут же поспешил к своему хозяину и наполнил кубок медом из большого жбана. Сделав добрый глоток, Орик с явной гордостью сказал Эрагону: «Хверда не бахвалится. Она не только моя жена. Она еще и... Эх, нет у вас такого слова. Она Гримст Карвлорс нашего клана. Это примерно означает хранительница дома или домоправительница. Не знаю, как сказать лучше. Ее обязанность – обеспечивать, чтобы все семьи нашего клана платили заранее оговоренную десятину в общий фонд Бригана, чтобы наши стада в течение нужного периода времени паслись на определенных пастбищах, чтобы наши запасы продовольствия и фуража не истощились, чтобы женщины Дургримст Ингейтум ткали достаточное количество тканей, чтобы воины были хорошо вооружены, одеты и обуты, чтобы у наших кузнецов всегда в достатке была руда, и они могли плавить железо. Короче говоря, чтобы наш клан процветал. У нашего народа есть такая поговорка: хорошая Гримст Карвлорс может сама создать клан, а плохая – его уничтожить», – закончила Хверда. Орик улыбнулся и похлопал ее по руке. «И Хверда – лучшая из всех Гримст Карвлорс. Это не наследственный титул. Его нужно заслужить, доказав на деле, что ты его достойна. Довольно редко бывает, что жена Гримст Баритха является также и Гримст Карвлорс своего клана. Так что я в этом смысле просто счастливчик». Тут они с Хвердой придвинулись друг к другу и потерлись носами. Эрагон отвернулся, чувствуя себя одиноким и всеми покинутым. А Орик, удовлетворенно откинувшись на спинку кресла, сделал еще глоток меда и продолжил: «В истории нашего народа было немало знаменитых Гримст Карвлорс. Недаром говорят, что единственное, на что способны мы, вожди кланов, это объявлять друг другу войну. Так что все Гримст Карвлорс с удовольствием позволили бы нам только этим и заниматься. Драться друг с другом и не иметь ни времени, ни возможности вмешиваться в дела клана». «Да перестань, Скильфсдельва!» — пропела Хведра, что примерно должно было означать нежное «мой дорогой». «Сам ведь знаешь, что это неправда. Во всяком случае, у нас это совсем не так». «А!» – промычал Орик, касаясь лбом лба Хведры. И они снова потерлись носами. А Эрагон вновь все свое внимание переключил на толпу внизу, которая в этот момент разразилась свистом и насмешливыми криками, и увидел, что у одного из гномов, участников состязания по метанию дротиков, в последний момент не хватило выдержки. И он не только соскочил со своего фельдуноста, но и попытался удрать от противника. А тот, держа дротик наготове, бросился за ним в погоню. Гномы галопом пробежали по полю два круга. А когда догоняющему удалось все же нагнать соперника, он метнул свой дротик и попал трусу в левое плечо. Раненый гном с воплем свалился на землю, хватаясь то за наконечник, то за древко дротика, пронзившего его плоть. К нему тотчас поспешил лекарь, и через минуту зрители разочарованно отвернулись от поля. Орик скривил губы в гримасе отвращения. «Да, пройдет немало лет, пока семье этого труса удастся смыть позорное пятно бесчестья. Мне очень жаль, Эрагон, что тебе пришлось стать свидетелем столь жалкого поступка, достойного всяческого презрения». «Да уж, какая радость смотреть, как воин сам себя бесчестит», — согласился Эрагон. Пока состязались три следующие пары гномов, они хранили молчание. Затем Орик, схватив Эрагона за руку, вдруг спросил: «А тебе не хотелось бы увидеть каменный лес?» «Да такого леса просто не существует, если, конечно, ваши мастера не вырубили его из камня». Орик помотал головой. Глаза его блестели от возбуждения. «Нет, его никто не вырубал и не вырезал из камня. Но он действительно существует. Итак, спрашиваю еще раз. Хочешь посмотреть на каменный лес?» «Если не шутишь, конечно хочу». «Ух, как я рад, что ты согласился. И, конечно же, я не шучу. Обещаю, что завтра мы с тобой будем гулять среди деревьев из гранита. Это одно из чудес Биорских гор. Любой гость клана Дургримстенгейтум может этот лес посетить».